Глава 27. «Я знаю, что он иногда говорит неправду», — сказала Юми ребятам. «Сама слышала. Но, по-моему, он так делает, чтобы никого не обидеть. Он серьезнее, чем кажется». Остальные переглянулись. Юми ничего не поняла по их реакции. Тадзин отвел взгляд, как будто вообще не хотел находиться здесь. Акане продолжала обнимать ее в знак поддержки. Объяснять начала Изи. Раньше эта крашеная блондинка казалась Юми легкомысленной, но теперь тон у нее был серьезный. «Юми, ты знаешь, что такое соннадзор?» — спросила она. «Конечно», — ответила Юми. «Его сотрудники борются со стабильными кошмарами». «Это элитные художники». Тадзин крепко сжал кулак, словно хотел выдавить сок из воздуха. «Лучшие из лучших. Самые талантливые и уважаемые в нашей профессии. Каждый мечтает вступить в их ряды». «Это настоящие воины», — добавила Акане. «Мы по сравнению с ними, ну как домашняя пижама по сравнению с вечерним платьем, понимаешь?» «Ну и чушь», — ставила Масака. «Понимаю», — сказала Юми. «Но какое это имеет значение?» «Твой брат», — продолжила Изи, — «всегда хотел попасть в соннадзор. Отчаянно, чересчур». Юми посмотрела на нее с любопытством. «Он обманул нас», — сказала Изи. «Когда мы учились в школе, Никара сказал, что его приняли. Мы учимся 2 года, а вступительные экзамены в соннадзор проводятся через год после начала обучения. Он наврал нам, что попал туда, и даже учителей каким-то образом убедил, хотя им положено знать, кого взяли в соннадзор, а кого нет. Потом Никара стал уходить половину уроков якобы в соннадзор на тренировке». «Мы должны были стать его командой», — тихо добавил Тадзин. «У каждого сотрудника соннадзора есть собственная команда. Так называемые сподвижники. Никар пообещал, что возьмет нас всех. Это бы многое изменило. Не только в деньгах. Я успел рассказать родителям». «Мы все рассказали», — Акане сжала плечо Юми. «Ничего не понимаю», — призналась Юми. «Короче говоря», — сказала Изи, «после первого года обучения в школе художник сдавал вступительные экзамены в соннадзор. Нам заявил, что его приняли. Затем целый год притворялся, что тренируется там, наобещал нам с 3 короба, внушил ложные надежды. А в конце года...» «Мы узнали, что он все это время врал», — прошептала Масака. «Не ходил ни на какие тренировки, просто сидел в библиотеке. Даже ничего не читал и не учился. Только сидел и пялился в стену». «Целый год», — заламывая руки, добавил Тадзин. «Вот такой он!» «Низким стилем?» «Человек». Изи стукнула по столу кулаком. В библиотеке штаны просиживал. Ему вообще не следовало выдавать диплом. Но, к сожалению, кошмаристов всегда не хватает, а он был весьма способным. «Способный обманщик, уж точно», — сказал Тадзин. «После таких выкрутасов ему не в художественной, а в юридической школе самое место». У Юми внутри все скрутилось. Вроде бы она понимала, к чему клонят ребята, но что-то не складывалось. «Почему он просто сидел там? Может быть, его приняли в соннадзор, но в последний момент отказали?» «Нет!» — воскликнула Изи. «Никуда его не приняли. Он дурил нас целый год!» «Разбил нам сердце», — тихо произнес Тадзин. «Мы сами нашли его в библиотеке, когда, наконец, заподозрили неладное. Сообразили, что он так и не познакомил нас с другими новобранцами соннадзора. Потом в администрации подтвердили. Он срезался на вступительных экзаменах». Юми подняла голову и посмотрела в глаза каждому, кроме Тадзина. Тот сидел потупившись и выглядел одновременно сердитым и сконфуженным. «Я думала, что стану знаменитой», — сказала Изи. «Но это не главное», — добавила Акане. «Просто, Юми, нам тяжело объяснить, что мы чувствовали. Каково это спустя столько времени обнаружить, что...» «Я знаю, каково это», — ответила Юми. «Обнаружить, что близкий человек много лет упорно тебя обманывал. Мне жаль, что он причинил вам такие страдания». «Юми, на Никара нельзя положиться», — произнесла Акане. «После выпуска он выполнял свою работу, но тебе стоит знать, эта история про стабильный кошмар — выдумка, чтобы почувствовать себя важным». «А если нет?» — спросила Юми. «А если да? У нее ведь нет доказательств, что художник действительно видел такое существо». «Это ложь вне всякого сомнения», — твердо заявила Изи, и Масака согласно кивнула. «Если ему в самом деле встретился стабильный кошмар, то нападения уже давно бы начались. Эти кошмары не прячутся по углам. Они убивают?» «Это неоспоримо», — добавил Тадзин. «Когда он якобы увидел этот кошмар? 2 недели назад?» 27 дней», — прошептала Юми. «Тем более», — Тадзин кивнул. «Больше 2 недель. Почему до сих пор ни одного нападения?» «Он ведь куда-то ходит по ночам?» — спросила Изи. «Наверное, говорит, что на охоту за сверхопасным кошмаром. А тебя послал вместо себя, потому что слишком занят поисками. Можешь поймать меня на слове. Он наверняка торчит в какой-нибудь кафешке и пялится в стену, вешает тебе лапшу на уши, а сам просто сидит». За столиком воцарилась гробовая тишина. Юми почти осязала горечь предательства, что испытывали ребята. Как и их злость, как разочарование. Даже ненависть. Можно ли было их винить? Хотелось защитить художника, но она не находила слов. Все слова были эфемерными, как молитва, услышанная лишь однажды. «Одного не пойму», — сказала она наконец. «Почему вы решили, что его возьмут в соннадзор? Вы же говорите, что туда принимают только лучших художников». «Лучших из лучших», — прошептала Масака. «Так чего бы брать Никара?» — спросила Юми. «Он, конечно, довольно способный, но зачем соннадзору художник, который рисует только бамбук и изредка портреты из нескольких штрихов?» Все разом нахмурились, а Акане стала мрачнее тучи и убрала руку с плеча Юми. «Я думала, что его родня должна быть в курсе», — сказал Изи. «Значит, он ее обманул». «Так почему?» — спросила Юми. «Юми», — ответила Акане, — «Никара — самый талантливый художник из всех, кого я знаю. Он потрясающе рисует». «Мы все пришли в художественную школу от нечего делать», — объяснил Тадзин. «Какие-то способности у нас имелись, мы взяли несколько уроков и были приняты. А для Никара поступление было целью всей жизни. Ему позарез нужна была эта работа. Он показывал нам свои детские рисунки. Он с раннего детства не расставался с кистью». «Я ему поверила», — сказала Акане. «Увидев, на что он способен, я поверила и до сих пор верю. Он говорил, что потратил каждый день своей жизни, чтобы научиться рисовать и попасть в соннадзор. Поэтому мы поверили. Со дня нашего знакомства казалось неизбежным, что его возьмут». «Вероятно, в соннадзоре разглядели что-то, чего не заметили мы», — добавил Тадзин. «Но я все равно недоумеваю, почему его не взяли. Кто знает, может, он вообще не пришел на экзамен. С него станется и об этом соврать». «Ага», — кивнула Изи. «Может, в нем раскусили обманщика? Соннадзор охраняет спокойствие граждан, а не позволяет его нарушать. В один прекрасный день Никар нашел бы красивую стену и уставился на нее, а тем временем кошмар сожрал бы кого-нибудь неподалеку». Юми была ошеломлена. Принять услышанное было непросто. Башенка из камней и фактов оказалась слишком высока. Она пошатывалась каждым дуновением ветерка. «Извините», — проговорила Юми. «Мне нужно побыть одной». Она выскочила из-за стола, и никто не стал ее удерживать. Спустя несколько минут она ворвалась в квартиру художника и бросилась к сундуку, стоявшему у футона. Отшвырнув в сторону принадлежности для живописи, вытащила со дна папку с рисунками. Юми обещала не копаться в ней, но чего стоит обещание, данное такому, как он? Юми открыла папку и нашла внутри чудесный клад. Великолепные мастерские рисунки заставили ее ахнуть от изумления. Десятки потрясающих, удивительно разнообразных работ. Живые городские улицы, люди с искорками в глазах, ослепительно улыбающиеся с бумаги. Архитектурные сооружения, рядом с которыми чувствуешь себя букашкой, и множество прорисованных до мельчайших подробностей цветов, рядом с которыми чувствуешь себя великаном. Каким-то образом он придавал туши тысячи оттенков, из-за чего рисунки казались цветными, живыми, движущимися, запечатленными на бумаге фрагментами времени, где даже люди на заднем фоне передавали эмоции посредством выразительных поз и света тени. На дне сундука хранились настоящие шедевры. «Я знал, что добром это не кончится», — раздался позади голос художника. Юми подскочила и повернулась к нему. Она залилась краской, как застигнутый на месте преступления воришка. Но художник не стал ругать ее за вмешательство в его личные дела. Он просто прислонился к дверному косяку, глядя в пустоту. «Собирался прогуляться по улице», — сказал он. «Но догадался, о чем ты подумаешь. Решил, что лучше сразу объясниться, понимаешь?» «Я...» Что ей было сказать? Она ведь даже не знала, как попросить другого человека передать соль. К такому повороту Юми не была готова. «Я понимал, что обман добром не кончится», — повторил он, «что моя репутация в школе будет испорчена напрочь. Представлял себе, как разозлятся ребята, когда откроется правда. Спустя месяц я стал задумываться, а что лучше? То, что я лгал сознательно, или лучше было бы, если бы я обманул по случайности?» «Почему?» — наконец прошептал Юми. «Почему ты просто не признался, что тебя не взяли в соннадзор?» «Почему, почему, почему?» Он сполз вниз по дверному косяку. «Каждый день задаюсь этим вопросом. Почему я хотя бы не попытался объяснить?» Он обратил пустой взгляд к окну. «Когда мы с ребятами познакомились, они стали первыми, кого вдохновили мои работы. Мои родители не хотели, чтобы я выучился на художника. Это не престижная профессия. Они не могли смириться, что я все время проводил с бумагой и тушью. Он развел руками. Сначала я подружился с Акане. Ты уже знаешь, что она за человек. И сразу же появилась куча учеников, считавших меня своим другом. Все они восторгались моими рисунками. Весь первый год мы строили планы, обсуждали, что будем делать в соннадзоре. Я должен был стать главным бойцом, а они моими сподвижниками. Все возлагали огромные надежды на мое поступление». Он посмотрел на нее блестящими глазами. «А я не прошел. Оказался недостаточно хорош. Невнятный стиль. Плохое понимание перспективы. Я до сих пор не знаю, в чем мои недостатки. Не вижу их. Я настолько скверный художник, что даже не понимаю, почему мне отказали. Юми, это сломало меня. Уничтожило. Я пошел к ребятам, понимая, что должен обо всем рассказать. Вот дурак. Дурак. Все было бы по-другому, если бы я признался, но я был так раздавлен, а в их глазах горела такая надежда, что я не нашел сил сразу ее потушить. Не смог поступить с ними так же, как поступили со мной. Не смог». «И ты солгал им? И этим сделал только хуже?» «Да, я знаю». Сплеснул он руками, а затем встал и вошел в комнату. «Я решил рассказать на следующий день. Вступительные экзамены пришлись на день рождения Акане. И я не желал портить праздник дурными новостями. Я позволил ребятам поверить, что меня приняли. Не сказал этого прямо, но и иного не сказал. Вскоре начались экзамены, и мне не хотелось никого отвлекать, а потом... Потом, как говорится, пошло-поехало. Наверное, тогда со мной было что-то не так. Первые недели я жил как в тумане. Мои надежды валялись вокруг с перерезанной глоткой, а эмоции превратились в черные, как пелена облака. Я убедил себя, что нет ничего дурного в том, чтобы обманывать дальше. Я думал так от отчаяния, от страха, с которым не хотел бороться. Или не мог бороться. Юми, я был не в состоянии здраво мыслить. То, что я сделал, ненормально, но я не мог остановиться. Смотрел, как обман растет, будто опухоль. Не в легких или горле, а в душе. Он подошел к ней, опустился на колени рядом с рисунками и принялся методично извлекать из них души и складывать обратно в стопку. «А как насчет этих работ?» — спросила Юми. «Ты больше так не рисуешь? Почему? Не обязательно состоять в соннадзоре, чтобы заниматься искусством». «Знаешь поговорку, что истинные мастера творят, даже когда никто не видит?» — тихо произнес он. «Это настоящие энтузиасты. Я считал себя таким же много лет. Забавно, правда? Я-то... Поступив в художественную школу, я обрел поклонников и понял, что получаю гораздо больше удовлетворения, если творю для других. Такой вот я мастер. Акане и другие ребята были моей аудиторией. Мне нравилось показывать им новые работы. Нравилось, как они ими любуются. И нравилось получать похвалу. Но затем я взял и все это уничтожил». Он опустил голову и умолк, когда душа одного из рисунков улетучилась из его пальцев. «У меня наконец-то появились друзья. Но ненадолго». Он с мольбой во взгляде указал на рисунки, и Юми неохотно сложила их. «Теперь смысла нет», — сказал художник. «Ни в чем. Как бы я ни притворялся, как бы ни убеждал себя в собственной важности». Он улыбнулся. «Я и с тобой повел себя точно так же. Сразу начал обманывать. По собственной воле выставил себя героем. Не сомневаюсь, что рано или поздно ты узнаешь правду. И всего-то пару недель тебе на это понадобилось». Юми глубоко огорчилась, увидев слезы на его щеках. Фантомные, призрачные слезы. Она потянулась к художнику, остановилась, но все же коснулась пальцем слезы. Палец намок. Художник отвел взгляд. «Вот такого человека духи к тебе прицепили», — произнес он, утирая глаза. «Ума не приложу, что на них нашло. Может, нам... не знаю». Он вздохнул и направился к двери. «Оставлю тебя. Хоть что-то я могу сделать правильно». «Художник», — окликнула она. «Никара». Он замер у двери и паник. Юми поняла, что он ожидал порицания, такого, от которого даже камни воспламеняются. Он вполне этого заслуживал. Юми приучили не терпеть лжи, а эта ложь была поистине монументальной. Величайшая из всех, что она слышала, не считая той, что говорил ей человек, учивший никогда не лгать. Полнейшая неразбериха. Эмоции Юми бурлили, велись, как кварцевые жилки в распиленном камне. С одной стороны, она злилась на художника, с другой испытывала к нему сострадание. Она успела почувствовать вкус дружбы и в этот миг поняла, что потеряет своих новых друзей. Когда все закончится, она больше не увидит ни Акане, ни Тадзина. «Никара, посмотри на меня», — сказала она, поднимаясь. Он обернулся, и Юми подошла к нему. Стало близко, опасно близко. «Пойдем прогуляемся», — тихо предложила она. «Прогуляемся?» «Прогуляемся». Она махнула в сторону окна. «Что-нибудь сделаем вдвоем. Никаких кошмаров, духов, машин, никакого обмана. Просто прогуляемся. Один вечер». «Юми, ты ведь теперь знаешь, каков я», — сказал он. «Что я наделал? Нам придется это учитывать, разобраться с этим». «А надо ли?» — робко спросила она. «Без этого никак?» «Я оказался в таком положении, потому что игнорировал свои проблемы». «А что мы игнорируем?» — спросила Юми. «Я выслушала тебя, выслушала ребят. Я все знаю». Девушка посмотрела ему в глаза. «Мы совсем разобрались, раз и навсегда. Идем». «Но...» «Не хочу сегодня брать ни за что ответственность. Не хочу, чтобы все проблемы приходилось решать мне, понимаешь?» Он встретил ее взгляд и смущенно отвернулся. «Идем», — повторила Юми, а затем обошла его и протянула руку. «Давай. Сегодня мы не художник и Йокихидё. Сегодня мы просто люди. Я много лет мечтала посетить большой город, но мне не позволяли. Никара, ты тоже не позволишь? Хочешь разбить мне сердце?» Наконец, к ее радости, он шагнул вперед. «Ни за что», — тихо проговорил он. «Кажется, у нас сейчас ярмарка в честь звездной экспедиции». «Вот и отлично, пойдем посмотрим». «Ты ведь даже не знаешь, что такое ярмарка». «Ты идешь или нет?» Он помешкал, но кивнул. «Тогда мне все равно, что это такое», —